Глава 10. Появление деда придало сил всей семье. Как-то очень быстро они с бабушкой купили двухкомнатную квартиру в старом доме, окруженном кленами и яблонями. Дед своими руками делал ремонт. Валентина каждый день забегала к ним в гости и вместе с бабушкой готовила что-нибудь вкусное и необычное с травами, которые они привезли с собой. Маму накрыл жесточайший токсикоз, так что готовить она не могла. Тина жалела маму и приносила домой пару контейнеров для папы. Иногда девочка вставала ночами и видела, что мама все же ест затейливый сырный пирог со шпинатом и огородной зеленью или пьет через край холодный куриный бульон с пряностями. Она сонно зевала и радовалась тому, что маме удалось накормить капризного братишку. В школу ее собрали тоже молниеносно. Маме стало дурно на входе в торговый центр, так что она просто вручила дочери карточку и уселась на скамейку в тень елочек, обрамляющих площадку перед входом. Тину никто не подгонял, не дергал, поэтому она быстро выбрала две блузки, юбку, брюки, белье, колготки, обновила запас носков и перешла в обувной отдел. Вот тут возникли некоторые трудности. Нога у Валентины уже, кажется, не росла, но за лето привычной обувью стали кроссовки, резиновые сапоги и шлепки. Нога никак не хотела упаковываться в узконосые туфельки-балетки, удобные для второй обуви, и тем более в более плотный вариант — осенние полуботинки. Помучившись и так, и этак, девушка купила черные кроссовки, белые кроссовки и серые кроссовки с утеплением. Пусть мама возмутится, что это не женственно, ходить и мучить ноги в туфельках она не будет. А если соберется куда-нибудь, как выражается бабуля, в приличное место, то просто возьмет туфли у мамы. Вот. А теперь канцелярия и новая сумка. Катерина с удивлением посмотрела на дочь, вышедшую из торгового центра буквально через час. «Ты все купила? Точно все?» — недоверчиво уточнила она. «Тетради для общества и атласы. Купят для всего класса», — сказала Тина. «Учебники выдадут. Остальное все здесь». Она не стала говорить, что не удержалась, и прикупила пару красивых блокнотов. Один с рисунками трав для личного травника. Второй с бледными копиями натюрмортов голландских художников для кулинарных рецептов от бабушки. Мама удивилась, но уже так устала на жарком августовском солнце, что даже проверять не стала. Они зашли за мороженым и двинулись домой. Остаток лета пролетел быстро. Тина пришла в школу и удивилась тому, как изменились одноклассники за лето. Кто-то подрос, кто-то похорошел, у кого-то внезапно проклюнулись усы или розовые прыщи осыпали половину лица. Девятый класс, он такой. Взросление, метание, грядущие экзамены. Общаясь с подругами, Валентина не замечала, что и сама она изменилась. Не было больше интереса и необходимости делать строгое лицо. Напротив, она улыбалась и здоровалась со всеми, радуясь встречам. Ничего нарочито мрачного и черного не было и в одежде. Утром, собираясь на линейку, она забыла нарисовать пугающие стрелки. Да и волосы от спешки собрала в простую косу, скрепив резинкой со смешными деревянными человечками, которых вырезал для нее дед. Серьги выбрала новые, аккуратные гроздья стеклянных ягод. Новая белая блузка совсем простая, без кружев и блесток. Юбка, зауженная к низу, до лодыжек, зато с разрезом сбоку. Этот разрез ей очень нравился, потому что имел секрет. Внутри юбки прятались шортики, так что ни один ветер не мог нанести урон ее хорошему настроению. А уж шикарные белые кроссовки, радость ее сердца, радовали и глаз, и ногу. Правда, над кроссовками болтался деревянный браслет из фигурок лис. Тоже подарок деда на добрый путь. На запястье переливались стеклянные ягоды. Малина, белая смородина и черника. Подарок бабуле. Но прежде руки Валентины украшали гроздья фенечек, кожаных ремешков, деревянных бусин и гагатовых пластин. Она даже на лоб вешала гематитовую каплю, придавая лицу мистицизма. А теперь стояла на асфальте у школы, смеялась и чувствовала, что окружающие воспринимают ее куда серьезнее, чем прежде. Даже классный руководитель, здороваясь с подопечными, увидев юную ведьму, заулыбалась. «Кто у нас пришел такой красивый? Валентина, тебя не узнать!» Тина сморщила нос. Свое полное имя она не любила. Но все же улыбнулась Наталье Николаевне и промолчала. Хотя такая сдержанность стоила ей титанических усилий. Зато после официальной части она отвела в сторонку Милену и сунула ей в руку листочек. «Диета и отвар для кожи. Пей натощак и не дави прыщи». Одноклассница покраснела, и ярко-розовые пятна стали еще ярче. «Да не бойся ты!» — Тина свела черные брови. «Когда прыщей много, значит, ты резко выросла. Надо просто коже помочь и сладкого не есть на ночь». Милена покраснела еще сильнее, когда Тина вспомнила, как бабуля уговаривала девчонку в деревне и добавила мистическим тоном. «Если целый год будешь правила соблюдать, замуж по любви выйдешь». Милка вздрогнула. Она была довольно тихой девочкой, о карьере не мечтала и видела счастье в семейной жизни. Видимо, этих слов ей хватило. Она схватила листок из блокнота с травами, который Тина заполнила, ожидая, пока все получат учебники, и, развернувшись, убежала. Валентина вздохнула. Вообще навязывать свои услуги ведьмам не положено, но был нюанс. Терпеть в ближнем окружении истерики, мысли о суициде и прочий негатив ведьмам тоже вредно. Так что пришлось искать баланс в окружении с первого дня. Тем более маме к весне рожать. И Тине может понадобиться помощь в учебе. А Мила училась хорошо, когда не переживала по поводу собственной внешности. «Пусть все получится».